Климов молча показал им двойной след шин на грязи и повел к полотну железной дороги. Снова показал им отпечаток шин на влажном боку взлобка у насыпи. Они долго стояли, разглядывая следы. «А на той стороне путей?» «Там нет», — сказал Климов. «Вот я голову и ломаю, след свежий, обязательно сегодняшний. Значит, подъехали к самой линии, а потом повернули и обратно. Это для форсу, что ли?» Клыч быстро пошел к лесу. Стас помчался к станционному строению. Климов ждал. Вернулся Клыч. Если бы поезд стоял на этом пути, то коляска могла оказаться почти рядом, в двух шагах от него, внизу. Подошел Стас, ведя железнодорожника. «На каком пути стоял московский поезд?» — спросил Клыч. «На этом самом, где мы стоим». «Так, а на коляске к станции кто-нибудь подъезжал, когда московский здесь стоял?» «Кому же подъезжать? У нас и у Мельника коляски нет. У нас в Клебане народ небогатый, знаете». «А в деревнях есть коляски на дутых шинах?» «В селах? Может, и есть. У нас по уезду торговые села. Ну, Возницына вот или другие. Значит, вы не видели коляски на дутых шинах?» «Нет». «Вы давали отправление московскому?» «Да». «И всех, кто был на станции, разглядели?» «Два калеки, три дворняги». «Пошли в совет», — приказал Клыч. «Климов, сгружай Потапыча. Скажи мотористу, пусть едет». Глава 9. Через полчаса на сельсоветской линейке они уже рассели по пыльному проселку, с двух сторон стиснутому подступившими к самому кювету березами и осинами. Лес гудел вокруг. Сумерки сгущались. Возница, изредка оборачиваясь к седокам, жаловался. «Нету порядку. Средь ночи вызывают в совет, говорят, вези. А куды? А может, у меня нету никакой моей возможности, а?» «Ты, дядя, вези, потом поговорим», — отвечал Клыч. Остальные помалкивали. Минут через 40 услыхали лай собак. Потом замелькали огоньки. «Решетовка», — сказал возница, оборачиваясь. «Дальше я вас, ребята, ни в жизнь не повезу. Никакой такой моей возможности нету». Проехали первую избу за глухим забором. Она стояла у самого леса. Сквозь дощатую ограду не было ничего видно. Потом избы пошли гуще, кое-где палисаднички, кое-где вообще никакой ограды. Сады были не у всех, но село, видать, не бедное. Много железных и цинковых крыш. У церкви остановились. Рядом с ней, над небольшим домиком, реял по ветру флаг. «Совет», — сказал возница. «Так я возвертаюсь, граждане товарищи». «Вот что, дядя», — внушительно сказал Клыч и сунул к самому лицу возницы удостоверение. «Сиди тут тихо и дуй в сопелку. Ежели исчезнешь, я тебя из гроба выну. Понял?» Бородка мужика взъехала наверх, и он затряс головой. «За что томите, граждане начальники? Отпустите!» «Может, и отпустим», — сказал Клыч и спрыгнул с подводы. «А ты жди, и чтоб никакой инициативы!» Климов и Стас тоже слезли с подводы. Приморенный Потапыч дремал, привалясь к спине возницы. «Мой трудовой день!»